Молча открыл журнал событий и стал его листать. Журнал событий. Открытие журнала событий. Пробуждение ото сна. Исцеление. Урон от кровотечения. Урон от кровотечения. Получен титул. Получен титул. Даже два. Интересно. Блин, надо было сразу лезть в меню титулов. Титулы. Доступно сокрытие 1. Плиточник несчастий. Тактик. Я усмехнулся названию второго, но прожал для начала первый. Плиточник несчастий. Вы отважны и храбры, но для вас это путь в никуда. Добрые дела приводят к плохим последствиям. Каждое такое может оказаться кусочком дороги к смерти. Вы буквально магнит для неприятностей, из которых приходится выбираться собственным умом. Эффект. Удача интеллекту. Реальное значение удачи всегда равно нулю, а его номинал переходит в характеристику интеллект. Прибавка не выше 100. Способ получения. Доброе дело привело к негативному и маловероятному развитию ситуации, из которой пришлось выпутываться за счет интеллекта. Зашибись. Сходил на охоту за камышом, называется. Хотя нет, если задуматься, а ведь неплохое развитие. Так, что даст мне титул тезка? Тактик. Среди нескольких вариантов развития ситуации был выбран единственно верный ход сражения с заведомо более сильным оппонентом. Эффект. Интеллект плюс 2. Способ получения. Выживание в ситуации смертельной опасности за счет выбора тактики. Я снял цепочку с шеи, а размокшую безрукавку бросил в стиралку. Это убрало из моего статуса влияние артефактов. Имя. Тактик. Уровень. 1. Гильдия. Отсутствует. Статус. Задумчивость. Возраст. 14. Здоровье 100-100. Мана 0-0. Профессия. Алхимик 1 уровня. Титул. Отсутствует. Сила. 2-2. Интеллект. 13-13. Магия. 0-0. Контроль. 0-0. Ловкость. 1-1. Удача. 0-8. Ну, что сказать, алхимия во многом зависит от удачи, а я ее профукал. Однако нюанс в том, что в рамках своей способности я могу скрыть один титул на один уровне. Впрочем, подобная механика есть практически у каждой способности. У криминальных талантов сокрытие зачастую одна из главных фишек, а информационная защита куда сильнее. Хотя все, конечно, зависит от частности каждого таланта. Я вздохнул. Ну, объективно возвращать удачу стоит при варке и при поиске ресурсов с артефактами, а вот в остальное время быть чуточку умнее не повредит. Я вернул цепочку, и моя характеристика интеллекта достигла 18. Ну, я профукал одни сутки из задания, с другой стороны получил титул и некоторый нагоняй, чтобы стремиться стать сильнее. Я выглянул на улицу. Там шел дождь, вокруг были огромные лужи и местами даже запруды. Ливневая канализация, похоже, справлялась кое-как. Ну, это откровенно плохо. С обувью у меня и так все не фонтан. Я посмотрел на творение индийского гения, поплававшие со мной, а затем принявшие ванну с живой водой. Подошва просила покушать, часть покрытия тоже отошла. Я только выдохнул. Ну, надеюсь, что девчонку спасли, иначе все было бы зря. После того, как разделся, я принял душ в неживой воде, затем пошел за компьютер и поискал новости района. ХМ, бытовой конфликт в гаражном кооперативе. А вот про похищение ни слова, произнес я вслух и начал рассуждать. Собственно, логично, если бизнесмен хотел скрыть факт похищения дочери или пойманы не все преступники. Так, ладно, надо быстро добить рецепты зелий, после чего перейти к имеющимся у меня материалам и попробовать что-то создать. Просто чтобы освободить место для хранения. Конечно, я еще надеюсь найти какой-то простой рецепт, но вряд ли он будет проще ремонтного зелья. Так что мне просто следует подождать любого притока средств, затем сходить и закупить ресурсы для всего, что пригодится, а после этого начать варить максимум зелий. Сейчас я это четко понимал и дергаться не собирался. Возможно, мое спокойствие объяснялось ростом интеллекта. Может быть, играла роль опустошение после смертельной ситуации. В любом случае я очень быстро просмотрел оставшиеся разделы с общедоступными страницами форума. К самым старым и необновляемым относились рецепты, которые казались куда более явной алхимией, чем всякие тараканы да сирень. Зеркальный порошок, осколки зеркала, 150 грамм, алюминиевая пудра, 150 грамм, свинец, 500 грамм, кровь алхимика, 17 капель. Все смешать в глиняном горшке с золоченой эмалью и поставить в костер на осиновых дровах и дубовой щепе. Держать 3 часа без доступа солнечного света, после чего потушить соленой водой. Если горшок не треснул сам, его требуется разбить. Полученный слиток измельчить при помощи напильника или заклинания терка. Эффект от этого зеркального порошка мне понравился. Он позволял создавать иллюзию двойника любого мага, который сдует его со своей ладони. Причем иллюзия якобы блокировала одну атаку, после чего разрушалась и материя порошка исчезала в обмен на создание волшебного эффекта. Я поискал на форуме и немного охренел. 5 порций по 5 грамм этого алхимического продукта стоили около 1 000 000 рублей. Торговали этим товаром 3 алхимика, а комментариев у каждого было по 100 страниц от клиентов. Ценник был один и тот же, так что без сомнения это сговор. Блин, слиток по идее должен весить около 800 грамм, то есть одно изготовление должно принести 32 миллиона рублей. Себестоимость при этом кажется невысокой. Даже горшок с особенной эмалью продавался на форуме и стоил всего 12 тысяч, остальное-то вообще дешевка. Теперь понятно, почему алхимики могут гнать демпинг с дешевыми продуктами ради опыта. Маги готовы платить за безопасность. 200 тысяч за заряд выкладывают явно не волшебники уровня копейки, а кто-то из более продвинутых. Ну, или богачи. Хм, я почуял запах денег. На всякий случай я глянул, есть ли в продаже книжка навыка терка. 1 нолик после 9-ки, 2 нолика, 3-9. Да они рехнулись. 9 миллиардов, это же жесть. Проворчал я. Книга обычного ранга, то есть всего на ступень выше мусора, а стоит 9 охренели лиардов. Ну, возможно, кому-то повезло с выпавшим умением, а он взял и поставил по той цене, которая ему кажется достойной. Раз товар на торгах, значит, покупателя не нашлось. Но 9 миллиардов. Как вообще такие денежные операции прикрывают? Все же движение денег не на уровне жвачки. Я вдохнул, выдохнул и успокоился. Дальше я уже так не удивлялся. Все-таки я сумел найти несколько коротких и реалистичных по ресурсам рецептов, а кроме того обнаружил и вариации ремонтных зелий. Оказалось, далеко не везде требовались тараканы. В некоторых была нужна моль, мотыль или навоз. Так что тараканы были еще не самым стрёмным ингредиентом. Кроме того, в продаже были книги с рецептами и трофеи с таковыми. Но это уже было платно, то есть не мой путь. Я вздохнул, собрался уже идти заниматься интуитивной алхимией, как вдруг вспомнил о шахматах. Я быстро набрал запрос в поисковике, первые 2 сайта оказались тухленькими, а на 3-й ссылке можно было сыграть без регистрации, а противники то и дело появлялись. Я тыкнул «играть», а через несколько мгновений стал разбираться с тем, что собственно делать. Цензура. Появилось в чате некультурное слово в мой адрес, а следом появилось сообщение «Соперник сдался». Я же двинулся изучать сайт и натолкнулся на игру с компьютером. У него была самая разная сложность. Я понадеялся, что на самой низкой я сумею быстро добить квест «Шахматист». Ну, с управлением фигурами я разобрался, их просто требовалось перетащить при помощи курсора. А вот победа над умалишенным цифровым оппонентом ничего мне не принесла, равно как и возвращение в случайным партиям. Там меня некоторое время разносили, но я напоролся на еще большего новичка и победил. А прогресса в задании не оказалось. Мне предложили реванш. Я согласился, уже собираясь после этого закругляться, но не тут-то было. Навык счет достиг 3 уровня. +1 к интеллекту. Счет, уровень 3 мусор. Пассивное умение. Особенности. Открывает доступ к титулам, умениям и навыкам, связанным с вычислениями. Увеличивает интеллект, эффект. Интеллект +3. Условия получения. Счет в уме без помощи инструментов и магии. Я доиграл партию и сразу открыл описание навыка, чтобы проверить, не возникло ли что-то еще, но просто прибавился стат. Однако я все же выцепил взглядом нужное. Счет открывал путь к получению титулов. Возможно, именно за его счет я сумел получить обновки. Ранее я этому не придал особого значения. Имя. Тактик. Интеллект. 14-14. Контроль. 0-0. Удача. 0-8. Я вспомнил, что цепочка валяется в инвентаре. Достал и надел, а мой интеллект достиг 19. Самое обидное, я реально ощущал, что стал быстрее соображать. Хотя все же, похоже, этого недостаточно. В шахматы я играл медленно относительно других игроков. Они могли играть практически без времени на размышление, а мне требовалось до минуты, и то не хватало, делал ошибочные ходы. С Агатой я мог думать очень долго, а та делала ходы почти мгновенно. Я вздохнул после очередного поражения по причине нехватки времени, сделал несколько физических упражнений, в том числе не требующихся по заданиям, и отправился проводить эксперименты. Вернее, цель была проще. потратить избыточные ресурсы, не требующиеся для целевых зелий. Надо отметить, что профессия алхимика была требовательна к двум характеристикам – интеллекту и удаче. Другие ремесла могли быть зависимы от контроля, ловкости и самых разных характеристик и навыков. Так что мне относительно повезло. Интеллект и удача относились к тем статам, которые поднять было не так уж сложно и, главное, дорого. Артефактов и зелий на их повышение было много, вопрос в деньгах. 60-80 тысяч рублей за единицу в постоянном предмете сейчас мне казалось много, но виртуально это было вполне допустимо. В этом плане стоимость на форуме была примерно равной для удачи и интеллекта. Зелья стоили по-разному. Продавали их многие продавцы. Кроме того, были еще порошки, свитки, обереги, амулеты и многие другие виды волшебных предметов, которые работали отведенный им срок, но могли конфликтовать друг с другом. Так что цепочку продавать нельзя. Я зашел в ритуальную комнату. Часть ресурсов, которая не должна была испортиться, валялась там. Остальное пришлось тащить из хранилища. Кроме того, в инвентаре у меня тоже было немного мусора. Блин, я топор утопил, вспомнил я. Хотя я им все равно особо пользоваться не мог, но он все же был самым легким из топориков в магазине, а новый покупать я не стану. Жаль. Хм, может, шокер все же купить, если он подойдет для обычной жизни, или газовый баллончик, хотя нет, тут я точно сам жертвой стану. Я осматривал возникшие огоньки над материалами и старался выделить что-то общее с множеством изученных страниц в интернете. Пересечения были, но на 50-60%. Ну, в принципе, логично. Все же в общедоступных рецептах все было вымерено. Стоп, а ведь надо добавить мою кровь. Догадался я, да манну небесную и магическую воду тоже не мешает. Ведь мой безвкусный провиант и стал отправной точкой для алхимии после смешения с той травой из зоны обучения. Почему-то столь простая вещь ранее мне не пришла в голову. А ведь в рецептах кровь алхимика была самым распространенным катализатором волшебства. Причем я подготовил воду, а также свою кровь, уже смешанную со всеми тремя видами воды из-под кранов. Водопроводную, живую и чистую. Не пожалел я на это дело стаканов. Поставил и стал всматриваться в появившиеся иголочки света новых доступных рецептов. Их оказалось не так уж мало. И только сейчас я заметил, что подсветка одного оттенка разной величины. Раньше я этому не придавал значения. Не намек ли это на пропорции? Я вернулся с ковшиком воды и стал следить за реакцией. Самая бурная оказалась у буро-красной группы. Я перенес ее в ванную. Теперь она разбилась на зеленую группу из трех компонентов, красную практически из всех и белую из семи. При этом реакция на воду в ковшике была у каждой, а на свечку ни у одной из них. Для разжига в этот раз я использовал коробок походных спичек, добытых в спортивном магазине. Они не блестели, но были крупными и выглядели круто. Однако использовать их было логичнее, чем тратить факел. При этом они не светились, как артефакт, а также не давали никакого света в качестве материала для алхимии. Ранее я обозначал их в качестве ингредиента, но теперь мне казалось проще их использовать. Я оставил свечку гореть, а сам отправился добывать три кастрюли для будущих зелий. Я постарался вымерить в каждый ингредиент по пропорциям иголочки света, но без сомнений мне нужно приобрести весы. Это просто обязательный инструмент для алхимика, на который придется раскошелиться. Кроме того, похоже, мне нужны шторы на кухню или какие-то жалюзи, чтобы при варке отслеживать свечение зелья. Сейчас на улице снова лил дождь. На кухне было темно, почти как ночью, зато я видел странные световые эффекты над каждой кастрюлькой. У ремонтного зелья тоже было что-то такое, но я не обращал внимания. Ну, зеленый пар и туман, главное, чтобы не ядовит был, да и сравнивать ни с чем было особо, так как варка до этого была все же при некотором количестве солнечных лучей, отследить я там ничего не сумел. Над первой кастрюлей образовывалось небольшое красное солнышко, которое постепенно разгоралось все сильнее. Но стоило закипеть, как небесное тело треснуло, рассыпалось и потухло. Без сомнений, субстанция оказалась испорчена. Я пометил в блокноте реакцию под перечнем ингредиентов. Пока всех ресурсов есть для повторного создания. Не провал, подтверждение эксперимента. Между тем закипели и две оставшиеся кастрюльки. Я убавил огонь. Над первой свет сформировался в росток, который постепенно рос и уже начал цвести, но пока светился относительно слабо. Последняя кастрюлька отбрасывала вверх облачко в виде то ли гриба, то ли зонтика. Светилась при этом только ножка. Примерно через полчаса у растения сформировалась ягода, она засветилась, и я тут же выключил емкость, убрав ее с плиты. А вот облачный гриб полностью засиял только ближе к вечеру, когда я уже переработал все оставшиеся ресурсы. В сумме мной было использовано и испорчено, если исключать воду, примерно 20 килограмм самых разных материалов, натасканных в разное время. Самое удивительное, конечно, что собранный мной рогоз оказался сразу в 13 коротких рецептах. Однако к вечеру я получил всего 6 готовых зелий. Многое пришлось оставить в ритуальной комнате, так как оно требовало просто настояться, а при нагреве мгновенно меркло. Десятки кастрюль теперь стояли и зрели, а над ними виднелись разные миражи, по которым я должен был понять, когда они будут готовы. Да и следует купить какие-нибудь наклейки подешевле, или просто клей, а то запутаться недолго. Вот только это только первый этап, для каких-то зелий он же финальный, а вот для других только начало из целой череды. Теперь надо разобраться, как собственно определять потребность в дополнительных видах обработки. Я решил проверить, поднеся к варевам свечку с огнем. Это оказалось одновременно верным и глупым решением. Если первые три кастрюльки вообще никак не отреагировали, то ровно над четвертый огонек со свечки скользнул по какой-то странной траектории в кастрюльку, мираж водопада над ней засиял, однако и варево тут же вспыхнуло, извергнув поток огня до потолка, а меня немного обдало не только жаром, но и самими языками синего огня. Благо лицо я успел отдернуть, а вот рука получила ожог. Так я получил 7-е зелье, но пришлось отложить анализ всего, окунувшись в живую воду для лечения. «С тобой сплошные траты», — проворчала жаба с усмешкой. «Мне же было больно, но не обидно. Похоже, алхимия — опасное ремесло, надо обдумать меры предосторожности». Я посмотрел на руку, которая исцелялась прямо на глазах, и немного расслабился. День прошел хорошо. Я вернул титул плиточника несчастья из скрытого состояния и решил обдумать промежуточные итоги зельеварения. Глава 26. Я осматривал кастрюльки по мере готовности зелий, а вот в таре отмеренную продукцию по пропорциям уже отдельно. Ожидания были большими, но на практике зелья вышли после применения анализа всего лишь такими. Зелье черно-белый нектар. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только носитель предмета, автоприменение невозможно, требуется принять внутрь. Эффект. Увеличивает запас маны на 5 единиц на срок в 12 минут. Зелье подорожное Х12. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только носитель предмета. Эффект. Исцеляет 8 единиц здоровья. Зелье одуванчиковое и настырное. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только носитель предмета, автоприменение невозможно, требуется принять внутрь. Эффект. Увеличивает запас маны на 1 единицу на срок в 50 минут. Зелье разноцвет солнца. Ранг предмета. Обычный. Цель. Только носитель предмета, автоприменение невозможно, требуется принять внутрь. Эффект. Увеличивает контроль до 12 единиц на 1 минуту. Зелье водяная кожа. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только носитель предмета, автоприменение невозможно, требуется растереть на участке кожи. Эффект. Увеличивает сопротивление огню в 3 раза, добавляет защиту от него до 20 единиц атаки пламенем. Зелье Фрахали. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только создатель предмета. Эффект. Увеличивает силу на 1 единицу на 1 час. И венец всего то зелье, что чуть не стоило мне руки. Хорошо, что эта бурда дозревала внутри стеклянного пузырька от раствора йода, который был в его составе. Зелье лавовое малое. Ранг предмета. Мусор. Цель. Любая. Эффект. Через 10 секунд после соприкосновения с воздухом начинает интенсивно гореть, нарастающий урон. 5-15. Аналогично заклинанию малая лава. В подземелье эффект малый взрыв лавы при соприкосновении с воздухом, атака 25 огнем. Если коротко, то я получил аналог факела, но его требуется опробовать. Нюанс в том, что для его изготовления требуется 14 трав, 3 цветка, горсть песка, столько же земли, гравиевой крошки, 2 флакона раствора йода и чистая вода. Из одной кастрюли вышло материала сразу на 17 порций таких зелий, но свои свойства они приобрели только после выдержки в стеклянном флаконе. До этого момента варево оценивалось иначе. Полуфабрикат Смогач Х49. Ранг предмета. Мусор. Цель. Любая. Эффект. Незаконченная субстанция, содержащая энергию огня. Однако подсветка в виде водопада подсказывала во время переливания, чтобы я лил больше во флакон. Вот так 3 порции там и оказались. Я видел полуфабрикаты в открытых источниках. Подобные вещи зачастую использовались не столько в зельях, сколько при изготовлении самых разных свитков, порошков и даже артефактов. Конечно, в базе данных были весьма сложные и муторные рецептуры с огромной себестоимостью. В продаже смогач также был 300 рублей за металлическую банку в 15 мл. На одно лавовое зелье уходило сразу 3 порции этого полуфабриката. Ну, так как я произвел анализ только после переливания в пузырек из-под йода, узнал я это после анализа кастрюльки с остатками. Надо бы проверить, что будет с другими материалами иной дозировкой. Но потом, все же у них подсказывающего свечения я не наблюдал. Так как я рванул смотреть стоимость смогача, то обнаружил мигающий колокольчик уведомления. Поздравляем! Аукцион для товара «Ремонтное зелье» завершен. Победившая ставка – 10 000 рублей. Покупатель – гильдия «Золотой состав». Комиссия форума – 5%. 500 рублей. Доступная для вывода сумма – 9500 рублей. Если не будет подана заявка на перевод средств, они будут начислены на форумный счет. Наличные средства доставляются курьером при покупке или продаже. Отдельно деньги не доставляются. Я не понимал. Зелье-то имеет кучу ограничений, а его купили за 10 тысяч. Нет, я не против, но подобного не ожидал, ведь там тупо жженые сирени тараканы. Да, свечка покупная, но все же, сейчас зелье могли купить из-за некоторой эксклюзивности, но его себестоимость даже с покупными тараканами и лепестками сирени была небольшой, максимум 1000, если лепестки брать в магазине хобби. Хотя нет, сначала надо опробовать, чтобы понять, из-за отсутствия тараканов я не мог сварить его повторно, да и сирень все же была в другом состоянии. С другой стороны, у меня еще 7 порций стоит в кастрюльке в ритуальной комнате, так как не было пузырьков для их фасовки. Между тем мысли пронеслись быстро, а передо мной возникло оповещение уже не от форума, а от системы моей способности. Внимание! Вы совершили продажу зелья по готовому рецепту. Если вы готовы изготовить зелье ремонтное для завершения квеста, эта продажа будет зачтена. В случае отказа потребуется новая продажа. Вопрос актуален. 09 минут 52 секунды. Зачесть? Да нет. Блин, если тараканы будут не того вида и не зачтутся, я провалю задание. Так что, данит. Да еще не хочется, чтобы локацию слишком быстро закрыли. Так что продать? По идее, относительно просто. На всякий случай я открыл форум и постарался найти обсуждение своего лота, но ничего похожего не нашел. Тогда я поискал в описании продажи и нашел ход торгов. 23 часа 55 минут ставок вообще не делалось. Затем кто-то сделал стартовую, и торги начались. К последним 10 секундам аукциона ставка была 3200, а затем были ставки 5, 6, 8, 9 и 10 тысяч. При этом показано, что не успели в срок еще 2, 12 и 20 тысяч. ХМ, на удивление интересная и полезная статистика. Еще бы имена участников были, вообще отлично оказалось бы. Я быстро посмотрел на форуме все формулировки. Бутылочки, пробирки, флаконы, емкости и так далее. Все было дорого. 300 рублей штука, у одного акция 2 за 300. Так, а если посмотреть дороже? Но сначала проверю второй лот. Ставок на кроссовки до сих пор не было, равно как и тем на форуме о них. Похоже, обсуждают далеко не все подряд. Форум комментировал какие-то там врата аномального типа, но мне сейчас не до этого. Это где-то далеко в сером тумане, так что меня не касается. Проблемой был нюанс, что мне не вытащить деньги без заказа. Можно было бы на карточку сбросить, но там стояло, что средства будут переводиться 48 часов. Это меня не устраивало. Так что мой выбор остановился на товаре местного мага с талантом стеклодув. Хотя его продукцию не назвать совсем уж дешевой, однако у многих товаров стояла интересная строчка в описании. Емкость подходит для автоприменения. Я немного подумал. Меня обуревала скупость. Однако среди товаров этого продавца был лот в 1000 предметов за 8999 рублей по скидке в 80%. Пузырьки и пробирки от 5 мл до 50 мл с магически нейтральными пробками, прочитал я вслух, то есть около 9 рублей за тару. Это объективно дешево, но в комментариях есть слова о том, что до 10% может быть с браком, то есть реальный ценник несколько выше. Стеклянные пробирки в интернете в своем большинстве стоили дороже, при оптовой закупке дешевле, но при этом были обычно стандартного объема в 50 или 100 мл. Так что хороший лот. Хотя другие у этого продавца были все же дороговаты без скидок. «Сплошные траты», – проворчал я, забирая покупку у ворона. Набор он принес в пространственном предмете. «А кормовые, кар?» – возмутилась птица. «Сам манну жру, не будет», – проворчал я. В голове я понимал, что 501 рубля маловато будет, артефакты вряд ли сумею купить. Но ведь кроссовки еще не продались, а также 1 июля, то есть завтра, должны были прийти ежемесячные выплаты от способности. Да и надо разлить и выставить зелья. Кстати, о выплатах у талантов я не читал. Интересно, конечно, откуда это берется. Ну, пофиг, дареной десяточки в купюры не смотрит. Надо становиться сильнее. Надо отметить, что полученные зелья в своем большинстве казались сущей ерундой на фоне продающихся на форуме. Конечно, я могу чего-то не понимать, но подорожное точно кажется сомнительным для продажи. 8 единиц здоровья – это реально мало, хотя плюс в том, что в кастрюле было несколько десятков порций, которые, возможно, могут исцелить в сумме достаточно здоровья. Так в стакан уместилось аж 12 порций, то есть потенциально 96 единиц восполненного здоровья. А вот с маной не совсем ясно. Зелий на ее восполнение я видел прилично, а вот на рост объема только на 1000 и выше, а каждый такой товар стоил по акциям в районе 100 тысяч и выше. Как я понял из тем на форуме, зелья по 100 и 500 продавались после полнолуния и очень быстро раскупались, стоили же по 20 тысяч и 60 тысяч соответственно. У меня же уже есть 3 рецепта. На 1, 5 и 50 единиц маны. Первые 2 я узнал в ходе экспериментов, и их себестоимость измерялась кучей потраченного времени на сбор трав. А вот монозапасник Адима был выдан системой и пока не варился мной. Однако неприятный нюанс в том, что 1,5 единиц давали зелья, которые требовалось выпить. Одно бультыхалось внутри полулитровой банки из-под маццани, второе поместилось в стакане примерно того же объема. То есть черно-белый нектар и одуванчиковая настырная в сумме были литром жидкости или около того. Очень сильно сомневаюсь в том, что такое есть смысл продавать. Надо будет проверить, складывается ли оно, сколько можно выпить для максимального эффекта, но принять такого много для меня будет проблематично. Черно-белый нектар так определенно. 1 маны на 50 минут, игра не стоит свеч, не стоит превращать себя в водную бомбочку. Блин, только тестовые торги могут показать ценность этих зелий. Вот следующая тройка была сложнее. Контроль – редкая характеристика. Среди зелий на форуме было только одно вилы царя. Оно стоило миллионы на сутки, давало 10 единиц. Разноцвет солнца мог дать на минуту до 12 единиц, но опять же по объему был ровно в один большой стакан. Лавовое зелье поместилось во флакон из-под йода, однако в его описании были разночтения. Если оно взрывается в подземелье, это как плюс, так и минус. Однако урон при поджоге в 5-15 или при взрыве в 25, это мало. На факеле анализ не показывает подобного, но в комментариях писалось, что оно опасно только для вещей с легким воспламенением. Величина при этом не обозначалась, так как люди использовали его для зажигания факела. Буратинки были бродячим сухостоем. Против них даже зелье-зажигалка сработало. Но сравнить с ним я не могу. Все же нужны конкретные цифры и натурный эксперимент. Так зелье «Водяная кожа» способна в теории защитить от эффекта лавового малого. Но ценность его мне вообще непонятна. Единственное зелье, чье название было на латинице, фрахали, плюс единичка силы на 1 час, но один средний стакан жидкости, то есть 200 или 250 миллилитров. Стоит ли оно того? Ну, такому слабаку, как я, это пригодится. Если буратинки чуют ману, то на модификацию характеристик не рыпаются. Кстати, если удастся накопить средства, надо бы купить что-то для сокрытия маны, блин. Вот это я идиот. Я дождался, когда мана в волшебном гнезде, то есть в пластиковой корзинке, восстановится, и снова посмотрел на лыжные очки. Забрал и чепухи. Предмет, созданный с магической частицей низкого качества. Ранг предмета. Мусор. Эффект. Создают поддельный информационный статус, до 8 строчек. Затраты. 10 маны за строчку. То есть за 10 единиц маны можно скрыть ее наличие, хотя смотреться я все же буду чудно, но это выход. Тотем. Крикнул я. Жаба материализовалась прямо в корзине и проворчала. Чего? ТЦ, когда не надо, мысли не читает. Тут сказано, что может создать поддельный информационный статус. То есть может скрыть ману от буратинок? Спросил я. Не только от них, ото всех. Это же и так ясно, что орать. Проквакал жаб и исчез. ХМ, это открывало новые горизонты. Хотя, конечно, лучше найти нечто схожее, но не столь бросающееся в глаза. Однако продавать забрало не стоит. Я решил немного позже опробовать все зелья на ману. В сумме у меня вышло по 4 порции каждого вида, то есть около 4 литров жидкости. Все же хорошо, что в моем доме был запас кухонной утвари. Жаль, не было солонок в виде пузырьков или таких перечниц, но и за стаканы спасибо. Я осмотрел полученные пробирки. Для новых зелий они в большинстве не подойдут из-за малого объема, но вот для того же ремонтного вполне. До полуночи я искал самые разные магазины с пузырьками и прочей стеклянной тарой. В итоге я набрел на какой-то сайт вторичных продаж, где люди выставляли все подряд. Вот там-то я и нашел списанные пробирки, флаконы, химические реактивы, 5 коробок из-под офисной бумаги. Продам все за 1000 рублей, самостоятельный вывоз. Единственный нюанс – Новосибирск. Я поискал условия доставки, они в итоге меня не порадовали. Перевозка хрупкого груза, а также химических веществ обошлась бы мне более чем в 3000. Я стал рыскать дальше, и в какой-то момент вспомнил о своей подработке. Доставка курьером Дани Анбокс Экспресс и последующая транспортировка 5 коробок категории Вещдок стоили в сумме 2500. В полночь мне пришло 3939 рублей. Вместе с 501 рублем у меня стало 4440 рублей. Хм, не хочется тратиться, но чем раньше закажу, тем быстрее придет. Кроме того, химические реактивы также могут оказаться полезными. Хотя по описанию это всякий медный купорос и различные отходы химических опытов в каком-то учебном заведении. Ну, или что-то такое. В общем, может прокатить в качестве ингредиента для чего-то. Но 4 из 5 коробок должны быть с пробирками, но без пробок. Перед самым сном я записал несколько мыслей в большую книгу с обложкой «Дневник». Куплен он был, как и блокнот, в гипермаркете. Там же и прочая канцелярия была взята. К сожалению, обычные предметы. Казалось бы, я сделал все, что хотел, но заснуть не удавалось. Я ворочался, думал, размышлял и строил планы. Я даже снял цепочку и скрыл титул плиточника, чтобы поглупеть, но это не помогло. Душно и влажно, никакого ветерка. Хотя, казалось бы, в воде я спал спокойно. В итоге от бесящего меня недосыпа я все же оформил покупку и доставку пробирок. В сумме ушло 3500 с карточки. Но сон теперь не шел, так как я начал загоняться, что потратил средства зря. Около 3 ночи я пошел в ванну и умылся живой водой. В один миг на меня навалилась такая сонливость, что я кое-как дополз до кровати. Проснулся я ближе к полудню. Душно, влажно, но очень солнечно. Последнее было проблемой. Хотя, если задуматься, мне просто нужно дождаться ночи для варки зелий. А пока требуется сделать ужасное. Потратить оставшиеся деньги. Я снова отправился гулять по району. Мне требовалось добыть тараканов и сирень. Мне консервированных маленькую банку и 10 развесных, заявил я уже новой продавщице в том зоомагазине, где я надоедал ранее. В районе были и другие, но цены там были выше, а в продаже только консервированные. С вас 291 рубль. Пакет нужен, уточнила женщина, без какого-либо отвращения обращающаяся с этой мерзостью. Тараканов она накладывала голыми руками. Нет, уверенно заявил я, вспоминая, что вчерашняя продавщица нацепила садовые перчатки, показывая мне товар. Сирень в итоге была куплена в аптеке за 208 рублей в виде небольшого спрессованного веника для ванны. Хотя выглядел он небольшим, по факту здесь было несколько десятков соцветий сирени, правда в весьма сухом и осыпающемся состоянии. Всего за сутки я снова оказался на мели. Не будь манны небесной, сдох бы от голода. Хотя нет, пришлось бы охотиться на голубей или одуванчиками питаться. Хм, пока я шел и запугивал себя возможной реальностью, мог отметить, ни одного буратинки вокруг. Из-за солнца я не видел ауры предметов, однако никого того типажа, которым они ранее притворялись. Это настораживало. Я напрягся и бросил взгляд на инвентарь, где валялись факелы и лавовые малые. Ну, зато вокруг много простых людей, то есть на меня в теории напасть не должны. Однако все же странно, что ранее было так много этих деревяшек. Ведь того маньяка победили. Могла ли быть связь между ситуацией на пруду и этими куклами? Скорее нет, поиск конкретного простого человека для буратинок очень прост. Им достаточно одной вещи цели и активации какой-то активной магии, чтобы пройти путь в сторону пропавшего. Так что такого быть не должно. Я с некоторой опаской вернулся домой. Спокойно прошел к лифту, затем поднялся на свой этаж и охренел, Когда тот открыл двери, со стороны лестницы ко мне спиной столпилась куча буратинок, которые медленно повернулись ко мне и хором произнесли: «Незарегистрированный маг обнаружен, приступаю к задержанию». Стены от их голоса задрожали. Я левой рукой вытащил из инвентаря ключи, а правые флаконы, сам же рванул в зону у дверей. Очень хорошо, что дистанция открытия входной двери общего коридора обладала защитой. Рванувшие ко мне куклы ударились в эту границу, а я успел отпереть дверь, после чего брызнуть факелом в ближних. С ними ничего не произошло. Однако брошенное туда же зелье лавовое малое сработало не так, как в описании. Соприкоснувшись с каплями факела, оно рвануло так, что ударной волной меня бросило в щиток со счетчиками. Внимание! Нападение! Вам нанесен урон. Здоровье! 13.87. Похоже, что заодно я разрушил магическую защиту, так как горящие куклы сумели пройти в общий коридор. Вот же, спину отшиб, но терпимо. Я сумел рвануть к своей двери. Главное, что ключи не выпали из руки. Я их сжимал изо всех сил, подбежал и вставил в дверь. Оглянулся. Фух, в защите еще были слои, которые не пострадали и сейчас сдерживали разгорающуюся древесину. Однако это не отменяло проблем. Во-первых, за горящими куклами уже виднелись новенькие, не пострадавшие. Во-вторых, дым выделил невидимку, что стояла сейчас за спинами буратинок. Женская фигура временами становилась достаточно отчетливой, чтобы я мог ее узнать. Это была Агата. Другие. Мне конец, хренушки, я так просто не дамся. Это моя территория. Ой, очагай-то все цвета теряет. Пробормотал я, распахнул дверь и скрылся в домике. Однако и мое убежище оказалось в скрытой зоне. Глава 27. Тотем, мне кажется, или в скрытой зоне деревяшки могут стать проблемой, спросил я в пустоту. Понятное дело, Ква, здесь нет свидетелей. Их силы в скрытой зоне выросли и ограничены запасом маны. Кроме того, и защита станет выше. Но наибольшая проблема не они, а девчонка. Похоже, она как-то с ними связана. Заманивает их она не первый раз, может планировать пробиться в дом, сэкономив силы, чтобы убить тебя, пока она точно не полноценный другий, от нее не веет той силой и уверенностью. Иначе не стала бы использовать невидимость, произнес носитель жабо и добавил, ненавижу другие. Почему, уточнил я, быстро разливая зелье по стаканам, я умер, когда защищал свое озеро от одного из них, он пришел удить рыбу, я был против. Возможно, он даже не заметил, как меня убил. Не понял, ты же говорил, что умер, используя шаг. Он был очень крепким. Таран не сработал. Я решил промолчать и отхлебнул первый стакан. За ним второй. Использовано зелье подорожное. Плюс 8 здоровья, 95. Использовано зелье подорожное. Плюс 8 здоровья, 100. Блин, факела больше нет. Он, похоже, в комбинации с лавовым становился сильнее. Ладно. «Моя продукция у меня еще есть», я начал тараторить свои мысли вслух. Эти слова не были направлены тотему, который уже исчез, а были некоторой нервной привычкой. «Ладно, у меня есть телефон с магией земли, а также подорожное может автоматически применяться, так что надо его запасти. Кроме того, у меня есть мана и спички. Посмотрим, на что этот деревянные артефакты с хранителями реально способны». Пока я тараторил, разлитые по стаканам зелья видоизменились, вернее настоялись или реактивировались. Именно так этот финальный штрих назывался на форуме. Между тем из коридора слышались звуки ударов и взрывов. Блин, они же и магическую защиту поднимают в скрытой зоне. Надеюсь, лавовое малое у меня в руках не рванет, а противника сумеет пробить. Одно могу сказать точно, мои руки не дрожали. Я спокойно готовился принять бой, однако это не отменяло проблем. Я опросил тотема несколько раз обо всем, что касалось защиты. Общий коридор, пока я на первом уровне, может выдержать атаку 2-3 буратино, но не такой толпы, мечущий волшебство без пауз. Я подошел к глазку. В бесцветном мире посреди вспышек молнии и огненных шаров я мог увидеть огромную массу противников. Они постепенно продвигались, уничтожая слой за слоем. «Медлить плохо», — пробормотал я. «Каждое разрушение потенциально отнимало ману у дома». Да, внутри своего пространства я смог бы сопротивляться даже другие, но разрушение хотя бы одной из входных дверей имело два очень негативных фактора. На ее ремонт придется тратить деньги, но еще хуже, что дом может потерять приток волшебства. Каким-то образом именно наружная входная дверь являлась важным элементом этой системы, так что меня буквально вынуждают принять бой в формате рака-отшельника против этих деревяшек. Я на всякий случай вытащил симку из телефона. Глупо затрачивать артефакт, одновременно теряя время потом на восстановление карты. Черная шкатулка из пластика, телефон. Предмет, созданный с магической частицей высокого качества, спрятанный в металле. Одноразовый. Ранг предмета. Редкий. Затраты. 10 маны. Эффект. При поглощении маны образует на 2 минуты прочный барьер стихии земли. Между тем послышался грохот, словно сносит несущую стену. 2 барьера до входной двери, зевая, сообщила возникшая жаба. Если собираешься действовать, поспешил бы. На последнем барьере дистанции от входной двери почти не останется. Без волшебной подпитки ни тебе манны небесной, ни водички волшебной, пока не восстановится. А реставрировать без восполнения придется за счет создания зелий или их покупки. Так что поторопился бы. Пока этот бесполезный кусок волшебства пилил мой мозг, я пил зелья на ману. Внимание! Запас маны увеличен. Текущее значение. 1. Срок действия. 49 минут 59 секунд. После первого стакана противной травянистой жижи с нотками крови и сахара я решил пить только черно-белый нектар. Внимание! Запас маны увеличен. Текущее значение. 6. Срок действия. 11 минут 58 секунд. «Да чего приторная дрянь», – произнес я, как осознал нюанс. Мой организм требовал выпустить на волю эту гадость. Я успел добежать до унитаза, меня начало выворачивать. Однако показатель маны не опустел, оставшись с текущими значениями. Так что дальше я выпил оставшиеся 3 зелья черно-белого нектара, после каждого из которых мне было одинаково хреново. А вот теперь одуванчиковое и настырное заходило легко и даже приятно. По какой-то причине вообще не чувствовалось, что я выпил огромную порцию жидкости. Внимание! Запас маны увеличен. Текущее значение. 28. Срок действия. 49 минут 51 секунд. ХМ. Далее я выпил стакан с фрагулем. Ваша сила выросла на плюс 1. Срок действия 1 час 1 минута. Зелье фрахали. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только создатель предмета. Эффект. Увеличивает силу на 1 единицу на 1 час. ХМ. Срок может отличаться от описания и быть выше. Блин, нельзя отвлекаться. Я достал спички и перебросил в свой инвентарь. Ранее я их не испытывал, так что ожиданий особых нет, но у меня с инструментами все откровенно плохо. Так что и они, надежда. Спички 4 хранителя. Расходный предмет, призывающий 4 магических существ природы при разломе 4 спичек. Ранг предмета. Редкий. Затраты. 12 маны. Эффект. Позволяет дать задачу на срок не дольше 15 минут. Также я снял с сушилки безрукавку, надел цепочку, снял скрытие титула плиточника. Теперь я достиг своего максимума в показателе интеллекта. Однако лавовых зелий всего ничего. 16. При этом они в теории должны взрываться, а не жечь. Ведь скрытая зона обладает природой подземелья. Зелья лавовые малые. Ранг предмета. Мусор. Цель. Любая. Эффект. Через 10 секунд после соприкосновения с воздухом начинает интенсивно гореть, нарастающий урон. 5.15. Аналогично заклинанию «Малая лава». В подземелье эффект «Малый взрыв лавы» при соприкосновении с воздухом, атака 25 огнем. После этого я стянул с себя одежду, быстро растер по рукам и животу водяную кожу, которая должно было защищать от огня. Зелье «Водяная кожа». Эффект. Увеличивает сопротивление огню в 3 раза, добавляет защиту от него до 20 единиц атаки пламенем. Однако никаких оповещений не выскочило, хотя моя кожа блестела в темноте ванной комнаты. Похоже, требовалось полностью. Я добил на тело прошлую и взял следующую порцию, погрузил туда лицо, затем волосы, а остаток полил на себя. Третьей порцией я промокнул всю одежду и нацепил ее на себя. Сопротивление огню повышено на 300%. Получено 20 щитов от огня. Срок. 12 минут 17 секунд. На этом, собственно, я и посчитал себя готовым к бою. Распахнул дверь, и меня тут же обдало языками пламени, хотя жары я не ощутил. Однако телефон из моего инвентаря исчез. Передо мной возникла вогнутая каменная стена, а передо мной высветилось оповещение. Внимание! Автоматически применено. Черная шкатулка из пластика. Потрачено 10 маны, 218. Из-за моей медлительности противник быстро подобрался ко мне, вернее к входной двери. Ну, зато это допускало теперь иную тактику. Я вернулся в дом и взял пластиковую корзинку, поставил ее у порога и быстро разломил 4 спички. Моя логика была простой, в описании этого артефакта значилось, что появится 4 хранителя на 15 минут. Каменный барьер же действовал всего 2 минуты. Из половинок спичек вырвалось разноцветное пламя, сформировавшееся в 4 фигурки, от каждой из которых били лучи разных цветов. «Мы ждем приказа», — раздались тоненькие голоса. «Потрачено 12 маны, 206. Хранители ждут приказа. Если он не последует в течение минуты, они сбегут или нападут на вас. Защищайте меня и атакуйте противника», — заявил я. Потом понял, что приказ может быть сложным, и надо было выбрать что-то одно, но коротышки ничего не ответили. «Ну, спичек у меня было много, а тратить особо ни на что. Активное волшебство, шаг или анализ, но в бою они фактически бесполезны. Так что в ход полетели спички с одним и тем же приказом. Как только передо мной высветилось финальное, потрачено 12 маны, 2, хранители ждут приказа. Если он не последует в течение минуты, они сбегут или нападут на вас. Я быстро протараторил: вылетите в коридор и атакуйте врагов. 4 фигурки отправились к остальным с 16 группам спичечных созданий. Я же достал биту, что прибавило мне еще 10 маны, а сам остался в корзине и с 4 спичками наготове. Атаковать лавовыми зельями пока было глупо, так как мое маленькое войско устремилось к буратинкам и могло пострадать от моих же атак, а деревяшки и так приготовились бить молниями и огненными шарами. Интересно, они атаковали каменный барьер? Было бы хорошо, если бы у них кончилась мана от тщетных попыток. Однако последовавшие магические атаки обнулили мою надежду на это. Но в следующие секунды боя произошло удивительное. Скорость стремительно решала итог противостояния. В скрытой зоне буратинки были вполне шустрыми относительно своей заторможенности в обычной реальности, но против миниатюрных созданий оказались слабы и медлительны, по крайней мере в первые секунды. Бой шел далеко не односторонний, все же молнии испепеляли природных созданий, но не могли атаковать всех. Сами же хранители наносили удары в район рта буратинок, вытаскивали оттуда бумажки, после чего на пол уже падали деревянные манекены в очках. Но я не учел неприятного фактора, а именно количество противников. Деревяшки продолжали идти волна за волной со стороны лифта. Хранители превратили общий коридор между квартир в древесные завалы, но по телам павших коллег ко мне стремились новые куклы. Стремное зрелище. Я решил придержать спички и последнюю ману. Достал зелье. Присмотрелся, но не обнаружил агаты. Так что бросить в главную цель я не смог. Все хранители кончились. Буратинки же направлялись ко мне. Стоило им достигнуть радиуса в 3 метра, я бросил первое зелье. БУПС. Взрыв был приглушенным. Ближняя пара кукол получила пропалины в корпусе так, что стала видна их обожженная древесная природа, но урон не заставил их остановиться. Мдя, с факелом все же было эффективнее. Я быстро бросил оставшиеся зелья, целясь в грудь фигур. Вот теперь один флакон равнялся одной победе. Мысленно я уже продавал очки. В очередной раз делил шкуру неубитого медведя, и снова ошибся. Деревянные завалы поломанных кукол стали баррикадой. Я уже несколько расслабился, так как секунд 30 не было новичков, но в следующий миг появились сразу 2 фигуры. Из их рук повалило пламя, которое испепелило моих поверженных противников, дым заволок коридор, но я уже видел проблему. Ко мне приближалась новая волна буратинок. А что я мог сделать? Зелий больше нет. Я мысленно пробежался по артефактам. Был шокер, но его эффект непонятен. Стоп, я идиот. Дом, передать мне максимум маны. Выдохнул я. Вал лимит восполнен. Плюс 202, 214 маны. Кажется, лимит маны от некоторых зелий уже испарился. Прошло столько времени, в моих руках разлетелись заготовленные спички. Уничтожьте моих врагов. Затем я вытащил новый коробок и отдал тот же приказ. Бой пошел на истощение. Поначалу куклы не успели среагировать, используя молнии, так что рой хранителей очистил от буратинок коридор и устремился к лифту. Я не последовал за ними, помня о главном противнике. Минут 10 я мог слышать только приглушенные звуки, а сам всматриваться в пепел на полу. В какой-то момент там появилась вереница шагов, она прошла, какое-то время постояла около меня, затем ушла к квартире напротив. Дверная ручка дернулась, за нею следующие двери. Все затихло, а в следующее мгновение ко мне вновь потянулись буратинки со стороны лифта. «Дом, передать мне максимум маны», — повторил я удачную формулировку «я». «Вал лимит восполнен. Плюс 204, 214 маны». Далее повторился сценарий прошлого истребления. Снова один коробок на одну толпу. Однако в этот раз куклы сразу стремились использовать молнии, так что к лифтам уже некому было лететь. Однако последовавшая волна буратинок была малочисленной, всего 7 единиц. Я снова затребовал у Дамаману, но выпустил всего 20 хранителей, их хватило. После уничтожения последних кукол осталось 7 хранителей, а мир стал возвращать себе краски. При этом пострадавшие стены стали восстанавливаться. Именно в этот момент ко мне начали приближаться следы. Я быстро вытащил из инвентаря шокер. В момент, когда невидимая рука пробила барьер передо мной и постаралась схватить меня, я бросил руку вперед и нажал на кнопку активации. Мысленно я понимал, что для белокурой машины смерти это не страшнее статического электричества, так что одновременно сломал спички. ТСЦЦА. Рука успела схватить меня, так что заряд прошел и по мне. Внимание! Загадочный шокер с развала оглушил врага на 40 минут. Удача цели дополнительно сокращает время ошеломления до 20 минут. Внимание! Нападение, вы оглушены на 20 минут. Сопротивление локации снизило время ошеломления до 2 минут. Сопротивление огню снизило время ошеломления до 1 минуты. На этом я отключился. Проснулся я от того, что 4 человечка пытались выдрать у меня волосы на голове. Вернее, парочка из них щипала мне брови, опершись ногами мне в щеки. «Блин, больно, лучше уберите пепел», — проворчал я. «Ты нам не хозяин», — пискнули дети спичек и разлетелись в стороны, а затем свернули в сторону лифтов. Невидимка тем временем приняла форму девушки в белой толстовке, заляпанной пеплом. «Ну, предсказуемо это была Агата, и что мне с тобой делать?» — проворчал я. «Связать особо нечем, скотч разве что, но им только катышки снимать, а не монструозного по силе другие пугать. Хм, непонятно, что стоишь, затаскивай в квартиру, дверь она не сломала, а внутри ее охранная система заблокирует», — заявил тотем, возникнув у меня на плече. «Это точно безопасно?» — проворчал я. «Ква, а есть другие варианты?» «Нет», — признал я. «Убивать я девчонку не планировал, а шокер вне скрытой зоны превратился в бесполезный фонарик. 7 остававшихся человечков тоже куда-то сбежали. Я выпустил 4 новых хранителей. Перенесите ее в квартиру. Дом, зарегистрировать гостью 1. Ограничение. Я начал наговаривать максимум того, что делать нельзя. Блин, теперь мне, похоже, держать в тюрьме человека. Как страшно жить». Спустя 20 минут своего ошеломления блондинка проснулась. Я направил на нее шокер. К моему удивлению, вместо угроз я услышал: переговоры, может, ты опустишь его, контакты острые, не очень приятно», — спросила девушка, хмуро глядя на меня, тычущего в нее оружием. «Я до сих пор блефовал, что оно может подействовать. Что тебе нужно?» — проворчал я. Мы перешли на кухню, хранители соорудили чай для гостей. Как оказалось, они способны создавать воду и огонь. Заварку же они нашли без магии. «Я хочу здесь спрятаться, ага», — неожиданно сообщила блондинка. «А что мне за это будет?» — произнес я. Первой во мне отреагировала именно жадность. «Денег нет, я все потратила, а потом папа отключил карточку. Тогда пошла вон. Я честный человек, действовал в рамках самообороны, а ты на меня навела этих буратино». Возмутился я и немного надавил шокером. «Ай, говорю же, колется». Возмутилась Агата и попробовала отпихнуть мою руку. В тот же миг вокруг прозвучал мужской голос. «Гостья один нарушила правила и будет изолирована». В следующее мгновение вокруг девушки возник прямоугольный барьер. «Что это?» – непонимающе произнесла блондинка, напрягла руку и ударила по полупрозрачной магической стенке. Та не поддалась. Сила удара явно была не маленькой, так как рука другие смялась, а я услышал один из самых противных звуков на свете – ломающиеся кости. Агата лишь поморщилась. Сломанный в мясо кулак начал восстанавливаться и снова принял форму красивой женской руки. «Защита, значит, а ты не так прост, как хотелось бы. Ладно, оплата, значит, говорил, что 14 лет тебе. Тебе грудь показать?» Испепеляя меня взглядом, спросила девушка. «Ищи дурака, не интересует», — проворчал я. «С учетом некоторых данных о других это могло быть ловушкой. Как некультурно предлагать свое тело? Это была проверка. Если бы ты согласился, мне было бы опасно здесь оставаться. Ведь почти любой мужчина имеет право заявить о помолвке, если увидит меня ногой. Тогда мне в итоге пришлось бы тебя убить, а это несколько неприятно. Или жениться, что еще отвратительней», — произнесла волшебница Други со спокойным лицом. «У меня нет денег на оплату, но я могу предложить свое тело. Да неинтересно оно мне», — произнес я. Но до меня тут же дошло, что я ошибаюсь. К кровь. Каждый день по шприцу. Каждый, нет, раз в неделю, раз в два дня, да в неделю, говорю же, ну, тогда раз в день или кыш отсюда. Ладно, раз в три дня, не чаще. Но брать будешь ты, я сама не умею, неожиданно согласилась девушка. Это хорошо, но еще ты должна играть со мной в шахматы по первому требованию, не мешать мне в алхимии и в моем распорядке дня не чинить препятствий. В квартире всего одна спальня, так что я постелю тебе в коридоре, произнес я, стараясь понять реакцию по мимике. Но там все было каменно, ей только в покер играть. Кроме того, питание надо оплачивать отдельно. У меня есть провиант. На что ты думаешь? Я потратила денежки. Неожиданно усмехнулась девушка. И где твои вещи? Уточнил я. Здесь, она показала ладонь, на которой было сразу три кольца. Солнце мешало, но сейчас я был уверен, что это пространственные артефакты. Ладно, но ты должна пообещать соблюдать мои правила, иначе ты снова окажешься в этой клетке. Итак, почему ты вообще пришла ко мне и натравила этих кукол? Спросил я, пока развитие меня устраивало. Я уже мысленно варил зелье малой детонации. Я сбежала из дома, мне все надоело. Вся жизнь в сплошной учебе. Секции, школа, музыкалка, олимпиады, секции, школа, кружки, все по кругу. В прошлом году после 11 класса папа заставил меня поступить в два вуза, дневное и вечернее обучение. В этом сказал, чтобы дающийся мне плохо журфак я перевела на заочное, а на дневное поступила в мед. А перед вступительными я услышала, что уже на первом курсе надо в анатомичку. А я боюсь трупов. Я сбежала с экзамена, пожила у подруги, потом папа туда нагрянул, пришлось сбежать. Он через подконтрольных ему крыс пытался меня отследить. Тут она прервалась, оценила мою милую непонимающую ее бред рожу и добавила, это КСР, скрытые маги. Я понял, я в курсе, выдавил я, но уточнил, разве другие во главе скрытых не погибли в коронавирус? Ну, я точно не знаю, но папа из члена совета стал последним боссом, работы прибавилось, а мама да, погибла, погрустнела девушка, показав новую эмоцию. Понятно, ладно, пей чай, дом освободить на этот раз. Проворчал я и немного успокоился. Барьер исчез. Но зачем ты притащила ко мне буратинок? Я выманила их со всего района. Папа не мог меня обнаружить, а у старых моделей нет передатчика сообщений, только видео на камере и алгоритм действий, а около твоего дома все это глушится. А сюда я их привела, активировав свой артефакт, который временно подавляет отслеживание. Теперь район временно безопасен, а причину отец не сможет узнать. Что-то сомневаюсь, пробубнил я. Скорее это только привлечет внимание, вряд ли, у него много дочерей, много проблем. Сейчас у талантов какая-то необычная ситуация с одними из врат, если прорвутся, то именно другие все разруливать. Так что я решила воспользоваться ситуацией и взять отпуск. И надолго, не знаю, пожала плечами девушка. Далее я добыл кровать из шкафа, Агата перетащила эту громадину в коридор, после чего то же самое произошло с матрасом и постельным бельем. Так у меня появилась гостья. Я уже посчитал, что это может быть даже плюсом. Однако ночью я проснулся не от курлыканья голубей, а от холода. Почему-то пропало одеяло. Упало на пол, я сонно посмотрел вниз, но было пусто. Тогда я повернулся голову в сторону. Одеяло оказалось на кровати, но под ним кто-то спал. Я дернул на себя, но силы были неравны. Тогда я навалился всем весом. Постельное белье скользнуло ко мне. Я рухнул на пол. В лунном свете передо мной открылась достаточно красивая картина, однако выползло оповещение. Вы увидели естество хранительницы мира по имени Агата. Хотите ли вы объявить о помолвке? Да нет. Я смахнул дрянную надпись, подошел и укутал проблему с лунатизмом, ведь вечером она точно была в пижаме и спала в коридоре. Затем я смирился и пошел к шкафу добывать еще одно одеяло. Тотем прав. Жизнь, тлен, полностью и совсем... Проворчал я и рухнул спать. Впереди еще выполнение заданий, а сроки начинают поджимать. Конец первого тома.